Ах, Серж, вы обязаны сопровождать меня во время аукционного торга. Знаете, я так азартна, что могу спустить последние деньги, если меня вовремя не остановить. И баронесса умыкнула спутника мадам Шварц, оставив ее наедине с художником. Александров тут же приблизился к красавице, пожирая ее темными глазами опытного сердцееда. Брошенная Чижевским, Анна Владимировна не стала возражать. «Вы и в самом деле были учеником Карла Павловича?» – спросила она, подавая художнику руку. «Да, мадам, если грунтовку холстов и натягивание их на подрамники считать ученичеством», – цинично произнес тот, увлекая светскую красотку в дальний угол театрального фойе. «А он смелый», – мысленно одобрила мадам Шварц, а вслух сказала: «С удовольствием взгляну на вашу картину, выставленную на аукционе». «Это пустяк», — отмахнулся художник. «Этюд, который совершенно не отражает истинный замысел. Чтобы увидеть картину полностью, нужно побывать у меня в мастерской. Только на большом полотне можно лицезреть тайную, порочную изнанку столичной жизни, которую вы никогда не увидите на полотнах, прикормленных меценатами академических художников. Как вы, однако, смелы», — вырвалось у Анны Владимировны, которая давно уже не испытывала такое волнение. «Вы ведь покажете мне порочную изнанку Санкт-Петербурга?» Николай Александров улыбнулся, уловив двусмысленность, прозвучавшую в ее словах, и тут же осведомился: «А вы готовы сделать это прямо сейчас, не дожидаясь окончания аукциона и всей прочей демонстрации лицемерной добродетели высшего света?» Мадам Шварц вдруг почувствовала нетерпение, которое посещало ее только раз в жизни, когда она встретила в салоне Анны Павловны, тети нынешнего императора, одного екатеринославского помещика. «Да, я готова», — выдохнула она. «Тогда идемте, у меня есть экипаж». Когда лакей в гардеробной накинул на нее пелерину, мадам Шварц вышла на крыльцо, где ее поджидал новый знакомый. Он помог ей сесть в грязную, колышущуюся на разбитых рессорах, коляску и повез куда-то во тьму, примыкающих к ярко освещенному Невскому улиц. Через несколько минут мучительной тряски они сошли у кривого двухэтажного дома. Анна Владимировна испытывала смешанные чувства. Вожделение мешалось в ней со страхом. Губительная сладость нравственного падения с ощущениями жертвы, готовой пойти на заклание. Вот только, ради чего? На этот вопрос у мадам Шварц, которая лишь хотела, чтобы поскорее началось то, ради чего она кинулась в это приключение, не было ответа. Скрипнула входная дверь. На затхлую лестничную площадку вырвались запахи краски, льняного масла и гнили. Это место было просто создано для порока. И от нетерпения Анна Владимировна готова была уже сама начать сдирать с себя платье. Вдруг навстречу ей шагнул мужчина. Блеснул в чадящем свете коптилки золотой эполет. «Анна Владимировна Шварц, урожденная Чижевская», — неприятным голосом осведомился незнакомец. Глава 13. «Я не привык откладывать дело в долгий ящик, и, заехав к себе на квартиру, поручил своему камердинеру Фомке разобрать багаж, а сам принял ванную и переоделся. Через час я уже направлялся с визитом в дом в Машковом переулке. Именно здесь жил князь Владимир Федорович Адоевский, известный русский литератор, философ и ученый, первопроходец отечественной научной фантастики. Мое знакомство с ним началось задолго до этой предполагаемой встречи. Когда-то, еще в детстве, я прочитал фрагменты его знаменитого романа 4338 и «Краткий год», «Петербургские письма», о путешествии китайского студента по России далекого будущего. Трудно поверить, что это, увы, неоконченное произведение было написано в 1835 году. Теперь, возвращаясь из Вены, перед началом масштабных исторических перемен, я чувствовал острую потребность вновь обратиться к идеям, некогда поразившим мое воображение. Так что в каком-то смысле, встреча с Адоевским была неизбежна. Неудивительно, что, вернувшись в Петербург, я решил незамедлительно нанести визит знаменитому литератору. Подъехав к дому князя в собственном экипаже, я вышел из него и направился к парадному входу. Дверь открыл пожилой лакей, которому я сообщил свое имя и цель визита. Вскоре появился и сам хозяин дома, элегантный мужчина 50 лет с выразительными серыми глазами и слегка уже седыми волосами, зачесанными далеко назад. «Ваше сиятельство», — обратился я к нему, по-военному щелкнув каблуками, хотя и был в партикулярном платье, — «позвольте выразить глубокое восхищение вашими произведениями. Ваше видение будущего поистине удивительно». «Благодарю вас, господин Шабарин», — произнес Адоевский с улыбкой, приглашая в свой кабинет. Чем обязан столь высокой чести вашего посещения? Мы проследовали в комнату, обстановку которой составляли книжные шкафы, старинные картины и массивный письменный стол, покрытый рукописями и бумагами. Усевшись напротив хозяина дома, я приступил к изложению своего замысла. Дело в том, князь, осторожно начал я, стараясь выбрать правильные слова, что ваша работа вызывает во мне чувство глубокого уважения и вдохновения. Однако мне кажется, что ваши фантазии могут служить не только развлечением, но и в каком-то смысле руководством к действию. Именно поэтому я хотел бы предложить вам участие в проекте государственного значения. Вот как, удивился он, я много слышал о ваших смелых нововведениях, еще более, о политической деятельности, но не предполагал, что вы решите обратиться ко мне с таким предложением. Видя, что собеседник заинтересовался, я продолжал. Представьте себе, что мы создадим периодическое издание, которое позволит людям заглянуть в будущее, увидеть возможности развития технических устройств, изменения общественных отношений и взглядов на мир. Назовем этот журнал «Электрическая жизнь». Там будут публиковаться не только ваши собственные произведения, но и рассказы и повести других талантливых литераторов, философов и ученых, разделяющих вашу страсть к прогрессу и к нововведениям. Владимир Федорович слушал меня внимательно, откинувшись на спинку кресла и закусив нижнюю губу. Наконец, нарушив молчание, он произнес, что и говорить идея, любопытная, но скажите, граф, откровенно, насколько серьезно вы воспринимаете возможность осуществления такого проекта? Одобрит ли цензурный комитет, опять же, простите за унылую прозу, на какие средства будет издаваться такой журнал? Я улыбнулся уголком рта, прекрасно осознавая, какой серьезный шаг предлагаю ему совершить. Моя репутация реформатора, близкого советника царя, должна была убедить писателя в искренности моих намерений, но все же я сказал, конечно, серьезное дело требует серьезных вложений. На первое время расходы я возьму на себя. Что касается цензурного комитета, поступим следующим образом. Его Величество мне поручено сформировать особый комитет с целью привлечения средств для восстановления всего, что было разрушено в ходе войны. Что касается одобрения сверху, то государь вполне осведомлен о моем проекте и поддерживает идею распространения идей прогресса и просвещения среди наших соотечественников. Я слегка лукавил. Именно издание журнала я с царем не обсуждал, но не сомневался, что он меня поддержит. Несколько минут Адоевский молчал, наконец, утвердительно кивнул головой. «Хорошо, господин Шабарин, принимаю ваше предложение, но прошу учесть, что участие в подобном предприятии потребует значительных усилий с моей стороны и изменений в самом направлении моих мыслей. Возможно, придется отказаться от многих привычных форм их выражения и стиля письма. Понимаю ваши опасения», — сказал я. «Вам придется вернуться к своим идеям 20-летней давности, но представьте, что именно вам выпадет честь создания принципиально нового литературного жанра, сочетающего научную достоверность и художественную образность. Поверьте, есть писатели за границей, которые уже работают над этим. Полагаю, что ради чести и славы России, их следует опередить. Главное, чтобы читатели почувствовали дух наступающей эпохи, которую им во многом придется создавать собственноручно. Ну что, по рукам», — сказал князь, и мы обменялись рукопожатием, ознаменовав рождение нового вида литературы, научной фантастики, опередив французского литератора Жюля Верна как минимум на 7 лет. Услышав столь официальное обращение из уст незнакомца, Анна Владимировна замерла, охваченная самой ей непонятным ужасом. При тусклом мерцании свечи в тесном коридоре, Шварц не могла разглядеть черты его лица, но из-за тени на стене, ей казалось, что он огромного роста, отчего ее охватило чувство беспомощности и одиночества. Казалось, сам воздух в помещении застыл, насыщенный запахом пыли и старого дерева. Все звуки стихли, кроме ритмичного постукивания капель воды, падающих из рукомойника в фаянсовый таз. Среди этой тишины любой звук эхом отзывался по всему дому, отчего тот казался пустым и заброшенным. Это гулкое безмолвие нарушил низкий голос. «Анна Владимировна, не бойтесь, я вас надолго не задержу. Прошу вас выслушать меня внимательно. Кто вы?» «Честь имею, жандармский полковник Лопухин, Владимир Ильич». Его слова обрушились на мадам Шварц подобно камню, упавшему в море охвативших ее чувств. Пальцы ее захрустели, так сильно она стиснула их, нервы натянулись до предела. Она тщетно пыталась унять волнение, стараясь дышать ровно, чтобы справиться с нарастающим беспокойством. Незнакомец кивнул и повел ее внутрь дома. Анна Владимировна оглянулась, и ей почудилось, что двери, в которую она только что вошла, теперь нет, как и не было и художника, заманившего ее в эту ловушку. Поэтому она покорно двинулась следом за жандармом. Он привел ее в комнату, где белели загрунтованные холсты и стояли пустые подрамники, прислоненные к стене. Лопухин жестом предложил ей опуститься на стул. «К сожалению, причины моего обращения к вам, мадам, выходят далеко за пределы обычных житейских неурядиц», продолжил полковник мягким, почти интимным тоном, видимо, стараясь вызвать доверие собеседницы. «Речь идет о событиях, связанных с судьбой нашей Родины и известного вам лица». Это заявление вызвало у госпожи Шварц недоумение и растерянность. Куда она попала? В логово заговорщиков? Страх мешался с любопытством. Воображение рисовало людей в масках, закутанных плащами, под которыми таятся кинжалы и склянки с ядом. Вот только при чем здесь она, ветреная светская красавица, легкомысленная и пустая? Тем временем полковник спокойно продолжал, не позволяя ей отвлечься на пустопорожние домыслы. «Несколько лет назад вы оказались вовлечены в отношения с одной ныне высокопоставленной особой. Связь эта обязывала вас соблюдать строжайшую конфиденциальность. Вашему ребенку суждено было появиться на свет в тайне от окружающих». Эти слова отозвались в душе Анны Владимировны болью. Воспоминания нахлынули волнами, возвращая ее к пережитому. Ведь правда заключалась в том, что она действительно позволила себе лишнее, то, что могло нанести непоправимый урон ее чести и разрушить репутацию мужа и его карьеру. Избавиться от мучительных мыслей было невозможно. Каждая деталь, слово, жест, прикосновение словно оживали заново, придавая особую остроту запретной страсти, которая, казалось, уже подернулась пеплом. Ее связь с неназванной особой была скоротечна, и если бы не беременность, наверное, давно забылась бы. «Не стоило бы ворошить прошлого, Анна Владимировна», — продолжал Лопухин, не щадя ее чувств, «если бы не одно обстоятельство. Есть люди, которые хотели бы превратить ваше мимолетное увлечение в орудие против вышеупомянутой особы. В наши дни никого не удивишь внебрачной связью и прижитым на стороне ребенком, и поэтому сам факт вряд ли может повредить человеку, которого мы с вами знаем. Игра ведется настолько тонкая, что я не могу сказать, в чем именно она заключается. Не потому что, не хочу или не имею права, а потому, что и сам всего не знаю. Скажу другое. Именно мне поручено отыскать вас и вашего ребенка». Эхо последних слов прокатилось по комнате, оглушив госпожу Шварц, хотя полковник говорил тихо. Весь ужас пережитого почти 2 года назад, вся боль и тоска обрушились на Анну Владимировну с такой силой, что до нее даже не сразу дошел смысл сказанного. Она вперила в резко очерченное тенями лицо Лопухина непонимающий взгляд. «Как отыскать ребенка?» – переспросила она. «Он же давно в могиле». Лицо ее помрачнело, ноздри расширились, пытаясь вобрать как можно больше воздуха, грудь вздымалась чаще обычного, но дышать было нечем. Анну Владимировну словно саму похоронили заживо, а она не могла и пальцем пошевелить, чтобы вырваться из охватившего ее оцепенения. «Ваш сын жив, он находится на попечении смотрителя воспитательного дома». «Но как же», — пробормотала госпожа Шварц, все еще цепляясь за свою давнюю боль, как утопающий, за соломинку. «Я же сама, гробик». Его опустили в мерзлую землю. Скорее всего, тогда погребли какого-то безвестного младенца. Ведь гроб был закрыт, верно? Вместо ответа, полковник услышал мягкий стук свалившегося со стула бесчувственного тела. Чертыхаясь, бросился к потерявшей сознание собеседнице, поднял ее, подтащил к ободранной оттаманке, уложил, похлопал по щекам, жалея, что не захватил с собой на шатыря. Может, у художника найдется какая-нибудь вонючая гадость? После встречи с одним из первых российских фантастов, я невольно обратился к мыслям о будущем России. Перед мысленным взором моим возникали картины процветающей империи, свободной от крепостничества и феодальных пережитков прошлого, строящей свою экономику на научных открытиях и инновационных технологиях. Эта страна должна быть готова встретить любое испытание, будь то войны, экономические кризисы или внутренние конфликты. Я думал также о тех деятелях науки и техники, чей интеллект и изобретательность нуждаются сейчас в поддержке и поощрении. Изобретатели новых электрических и двигателей внутреннего сгорания, ученые, занимающиеся проблемами беспроволочного телеграфа и уличного освещения, геологи, металловеды, химики, Все они заслуживали внимания и финансирования со стороны государства. Необходимо было организовать целую сеть исследовательских институтов и лабораторий, стимулирующих прогресс и обеспечивающих безопасность и развитие страны. Немалую роль в этом могло сыграть и формирование общественного мнения. Прогресс должен войти в моду. Пусть все эти светские львы и львицы, которые тратят время не на чтение чувствительных стишков и французских романов, а на книги о будущем. Я подумал, что в этом мне могла помочь моя Лиза, которую пора выписать вместе с детишками из Екатеринослава. Правда, для этого необходимо подыскать более достойное жилье, нежели та холостяцкая берлога, в которой я сейчас обитаю. Поручу-ка я это Фомке, он тот еще пройдоха. Вернувшись в свою берлогу, я обнаружил на своем письменном столе толстый конверт с официальной шапкой морского министерства. Открыв конверт, я углубился в чтение документа. Сообщаемые в нем факты не были для меня новостью. Морской министр сообщал, как важнейший государственный секрет, что наш флот находится в плачевном состоянии. Устаревшие парусные суда уступают иностранным кораблям в скорости и вооружении. Требовались срочные меры по перевооружению и переоснащению кораблей современными артиллерийскими системами и механизмами движения и управления. Закрыв папку, я удовлетворенно хмыкнул. Наконец-то и до верхов стало что-то доходить. В частности, необходимость радикальной перестройки вооруженных сил, которая для меня с самого начала была очевидной. Морское министерство, по согласованию с военным, предлагало мне разработать стратегию модернизации армии и флота, опираясь на опыт западных держав, сохранив при этом независимость и самостоятельность России. Нужно ни много ни мало перестроить всю систему военной организации и снабжения, включая строительство новых арсеналов, заводов и военно-морских баз. Автор послания считал, что необходимо привлекать иностранных специалистов, закупать в Европе и Америке оборудование и технологии внедрения новейших образцов вооружения. Интересно, морской министр и его советники понимают, что для этого необходимы не только серьезные финансовые ресурсы и политическая воля власть придержащих, а даже если и понимают, то предложенный военными проект меня совершенно не устраивал. Я знал, что Запад никогда не поделится с нами новейшими технологиями военного или хотя бы двойного назначения. Оборудование будут поставлять либо заведомо устаревшие, либо негодные, требуя за это золото. А их так называемые специалисты начнут откровенно саботировать работу наших заводов, опять же, за хорошую плату. Все это мы уже проходили еще со времен Алексея Михайловича и Петра Алексеевича. Благоговение перед Западом, неверие в собственные силы приведет в ближайшем будущем к тому, что вместо того, чтобы финансировать и всячески поощрять исследования Попова, Яблочкова, Можайского, Александрова, Циолковского и многих других, мы будем смотреть в рот разным там Маркони, Эдисонам, Форманам и Цепелинам, теряя темп и плетясь в арьергарде мирового процесса. Этого ни в коем случае нельзя допустить. У нас есть свои светлые головы, талантливые руки, которые зачастую готовы работать за идею. А если не за идею, а за хорошую плату, пусть у них будет все не только для работы, но и для жизни. То же золото, которое не утечет за границу, потраченное на нужды нашей науки и производства, поднимет экономику России, а не Англии с Америкой. Единственный иностранец, на которого я бы обратил внимание, это серб Никола Тесла, но он родится только в следующем году. Ничего, подождем. Однако для того, чтобы побороть это извечное наше низкопоклонничество перед Западом, опять же нужно сформировать общественное мнение. Так что мои размышления вновь обратились к проекту журнала «Электрическая жизнь». Пожалуй, приглашу я в качестве редактора своего друга Хвостовского. Он опытный журналюга, всем мне обязан, и буду рад переехать в столицу. Думаю, князь Адоевский возражать не станет, если хлопоты по организации возьмет на себя Александр Сергеевич. Да и его британского коллегу Говарда неплохо бы привлечь. Своими репортажами из Турции, Италии и Греции он снискал себе мировую славу. Вот пусть и поработают эти акулы пера на будущее империи. Вошел Фомка, уже переодевшийся в свою любимую лакейскую ливрею. «К вам визитер, барин», — доложил он. «И кто же это?» Лакей протянул мне на серебряном подносике визитную карточку посетителя. Я прочитал. «Гордеев, Михаил Дмитриевич, литератор. ХМ, на ловца и зверь бежит. Проси». Едва Анна Владимировна пришла в себя, как на пороге комнаты появился хозяин мастерской, Николай Игнатьевич Александров, известный в Санкт-Петербурге своими любовными похождениями и бойкой кистью. Эх, создала же матушка природа такую красоту, что невольно поражаешься ее совершенству, развязно заявил он. Душевно рад видеть вас здесь, Анна Владимировна. Добро пожаловать в мое маленькое убежище истинного Творца. Шварц едва сдерживал раздражение, вызванное чрезмерностью манер Александрова. Сам облик этого балагура внушал ей беспокойство, смешанное с чувством досады. Художник же, заметив ее реакцию, лукаво ухмыльнулся, пряча истинные чувства за напускной бравадой. На самом деле ему самому было не по себе. «Ах, признайтесь, Анна Владимировна, вы ведь охотно согласились приехать сюда? Увы, я вижу, это посещение оказалось чересчур утомительным для вашего хрупкого женского существа. Прекратите, Александров!» Неприязненно потребовал полковник. Художник повернулся к нему, усмехнулся цинично. «А что привело вас сюда, полковник? Что заставляет вас вторгаться в частную жизнь почтенных петербургских дам? Предположу, мотивы сугубо профессиональные, а вовсе не сердечные привязанности». Лопухин промолчал, сохраняя ледяное спокойствие. Художник рассмеялся и указал большим пальцем на стоящую рядом Шварц. «Обратите внимание, полковник, перед вами прекрасная женщина, княжна, жена крупного чиновника, мать, бросившая своего ребенка, который, вероятно, должен стать символом новой эпохи и инструментом влияния в высших сферах». Полковник сжал кулаки, с трудом подавляя желание выразить недовольство поведением Александрова более действенными методами. Чувствуя, что накал страстей усиливается, Анна Владимировна поднялась со стула и решительно заявила: «Николай Игнатьевич, если вы не смените своего тона, я залеплю вам пощечину. Удивительно, как вы, господин Лопухин, офицер и дворянин, терпите этот оскорбительный тон человека, заманившего меня в сей вертеп. Уйдите, Александров», — потребовал полковник. «В противном случае, по щекам отхлестаю вас я, и вызова на дуэль не приму, а будете настаивать, пристрелю как собаку. Прошу меня простить, Анна Владимировна», — мгновенно сменил тон Александров. «Надеюсь, мы останемся добрыми друзьями». И он поспешно ретировался. Анна Владимировна закрыла глаза, невольно погружаясь в прошлое, полное боли и разочарований. Голос ее стал глухим и холодным. «Значит, теперь я снова должна страдать из-за одного единственного глупого поступка? Неужели никто не оставит меня в покое и не позволит жить обычной жизнью, занимаясь воспитанием ребенка и проявляя заботу о муже?» Она обернулась к полковнику, ожидая услышать ответ. Но Лопухин, погруженный в размышления, оставался нем. «Давайте посмотрим правде в глаза, Анна Владимировна», — сказал он, наконец, беря инициативу в свои руки. «Ваши поступки создали ситуацию, выходящую за рамки личной трагедии. Существуют силы, желающие повлиять на развитие государства через использование семейных секретов и любовных связей известных государственных деятелей. Вопрос в том, согласны ли вы подчиняться чужой воле или предпочитаете самостоятельно решать собственную судьбу. Решение принадлежит только мне», — холодно, но неуверенно ответила госпожа Шварц. Ей очень хотелось верить, что она способна контролировать свою жизнь, но реальность выглядела совсем иначе. Хотела Анна Владимировна того или нет, но ее судьба уже переплеталась с судьбой империи, сделав ее, светскую красотку, заложницей политических интриг и амбиций сильных мира сего. «Я хочу увидеть своего сына». «Это не так-то просто, мадам», — произнес Лопухин. «Прежде, мы должны определить, насколько опасно дальнейшее присутствие ребенка в воспитательном доме и какие меры следует предпринять для обеспечения его безопасности». Шварц вздохнула, осознавая сложность выбора, вставшего перед ней. «Либо согласиться на предложение этого мужчины и довериться судьбе, либо самой броситься выручать малыша, рискуя потерять женскую честь и доброе имя». Решимость вернулась к ней, как слабый луч солнца, проникший сквозь плотные облака. «Хорошо», — твердо сказала она, обратившись к Лопухину. «Я готова сотрудничать, но прошу учесть мои интересы и желания. Прежде всего, я хочу знать правду о причинах появления здесь всех нас и возможные последствия для моей семьи. Именно ваши интересы я и стараюсь учесть», — сказал жандармский полковник. Глубоко вздохнув, Анна Владимировна обратно пересела на стул, стискивая руки. «Что именно я должна сделать? Вы знакомы с Левашовым Антоном Ивановичем? Давеча мой кузен, князь Чижевский, показал мне в театре этого господина, но мы не были представлены друг другу. И вам известно, что Левашов на самом деле француз, по фамилии Лавасьер. Да, мне это известно. Однако вы не знаете о нем некоторые другие вещи. Во-первых, скорее всего, он шпион Наполеона III. Во-вторых, именно он ищет способы опорочить лицо, которое мы с вами знаем. В-третьих, Левашов Лавасьер мужеложец. Господи, какая мерзость. Зачем вы мне это все говорите, полковник? Затем, что вы, Анна Владимировна, невзирая на все вышеперечисленные обстоятельства, должны стать его любовницей. Глава 14. Майским утром 1855 года в порту Марселя с борта русского парохода фрегата «Владимир» сошел журналист Уильям Говард. На борту этого военного судна он провел несколько месяцев, не только фиксируя события, свидетелем которых он становился, но и напрямую участвуя в них. Марсель встретил журналиста шумом прибоя, криками чайкой густым, соленым ветром, который трепал выцветшие паруса рыбачьих лодок, пришвартованных у каменных причалов. Город жил в странном, почти праздничном напряжении, словно перед бурей, когда небо еще ясное, но в воздухе уже витает предчувствие грозы. Во время Восточной войны британец постиг простую истину. Репортер не может оставаться беспристрастным хроникером происходящего. Он так или иначе делает выбор, на чьей стороне ему быть. Говард повидал всякое, и жестокость, и мужество, и страдания людей, что уже не мог делать вид, что это его не касается. В Марселе он увидел торжество исторической справедливости. На рейде стояли на якорях русские военные корабли, в небе висели два привезных «Монгольфьера», из корзин которых дозорные следили за фарватером, на случай приближения вражеских кораблей. Парадокс ситуации заключался в том, что порт был французским, а нападение тоже ожидалось со стороны французского флота. Этот портовый город на берегу Балиарского моря стал временной базой военно-морского флота Российской империи, перевалочным пунктом для переброски оружия, боеприпасов и амуниции итальянским повстанцам, сражающимся за свою свободу против австрийского владычества. К удивлению британца, марсельцы вовсе не шарахались от русских военных моряков, которые патрулировали улицы, возводили баррикады, готовясь отражать нападение войск Наполеона III с суши. Похоже, местным жителям, особенно веселым неунывающим вдовушкам, нравилось присутствие в городе бравых офицеров и рядовых из далекой России. Русские моряки в синих мундирах с золотыми галунами спокойно разгуливали по набережной, обмениваясь шутками с торговками, продававшими устрицы свежий хлеб. Их акцент, на французский слух грубоватый и певучий одновременно, смешивался с южным прононсом провансальцев, создавая причудливую мелодию улиц. Говард остановился у одного из причалов, наблюдая, как группа русских матросов помогает местным грузчикам перетаскивать ящики с боеприпасами. Один из них, широкоплечий усач с обветренным лицом, ловко подхватил выскользнувший из рук коренастого марсельца тяжелый ящик. «Мерци, монами!» — рассмеялся француз, хлопая русского по плечу. «Ни за что, товарищ!» — бодро ответил матрос, и в его голосе не было ни тени высокомерия, лишь искренняя готовность помочь. Уильям записал в блокнот: «Русские не ведут себя как оккупанты. Они здесь, скорее, гости, пусть и с оружием в руках». Но идиллия длилась недолго. Первым тревогу поднял наблюдатель с Монгольфьера. Его крик разнесся над портом, резкий и тревожный. «Корабли на горизонте! Французская эскадра!» В мгновение ока город преобразился. Загрохотали барабаны, засвистели дудки боцманов. Русские моряки бросились к орудиям, разворачивая береговые батареи, в то время как на улицах марсельцы, кто с любопытством, кто с ужасом, смотрели на приближающиеся силуэты кораблей с развивающимися наполеоновскими триколорами. Говард побежал к укреплениям, где уже кипела работа. Солдаты в белых ремнях и черных шинелях возводили баррикады из мешков с песком, устанавливали картечницы. Среди них он заметил высокого офицера с орденом Святого Георгия на груди, капитана Ивана Руднева, командовавшего обороной порта. «Вы действительно намерены сражаться?» — крикнул Уильям, перекрывая гул приготовлений. Руднев обернулся. Его глаза, холодные и твердые, как сталь, на миг смягчились. «А как же иначе, мистер Говард? Мы не можем отдать Марсель. Не ради стратегии, а ради этих людей». Он кивнул в сторону перепуганной старухи, прижимавшей к груди внука. Французы не стали церемониться. Первый залп с фрегата «Глуар» грянул, как удар грома. Ядро врезалось в каменную стену таможни, осыпав улицу градом обломков. Где-то закричала женщина. «По местам! Орудия! Огонь по готовности!» — рявкнул Руднев. Русские батареи ответили дружным залпом. Дым застлал набережную, смешавшись с запахом моря и пороха. Говард прижался к стене, чувствуя, как земля дрожит под ногами. Он видел, как молодой мичман, не старше 20, с перекошенным от напряжения лицом наводил пушку, и следующий выстрел отправил французский катер на дно под ликующие крики марсельских мальчишек, наблюдавших за боем с крыш. Однако враг не отступал. Десантные шлюпки устремились к берегу. Когда первые французские солдаты высадились у мола, улицы превратились в ад. Грохот выстрелов, звон штыков, крики раненых. Русские моряки дрались с яростью, которой Говард не ожидал от этих обычно веселых и добродушных людей. Один эпизод врезался ему в память особенно ярко. Рослый боцман Федот Кривоногов, залитый кровью из рассеченного виска, выхватил из рук падающего товарища знамя и, размахивая им, как дубиной, бросился в гущу врагов. За Россию, за Марсель. Майский вечер струился в высокие окна моего кабинета, наполняя воздух золотистой дымкой. За распахнутыми створчатыми рамами цвела сирень, и ее тяжелый аромат смешивался с запахом свежей типографской краски от разложенных на столе журналов. Я откинулся в вольтеровском кресле, наслаждаясь последними лучами заходящего солнца, когда Фомка в своей летней ливрее из голубого шелка почтительно постучал в дверь. «Ваше превосходительство, господин Гордеев ожидают в приемной». Я кивнул. «Просите», — бросил я, одновременно смахивая пылинку с лацкана своего светло-серого сюртука. Дверь распахнулась, впуская поток теплого воздуха и, надо полагать, Михаила Дмитриевича Гордеева, который предстал передо мной в легком костюме из парусины песочного цвета, с изящной тростью из черного дерева в руке. Его шляпа бросала на лицо подвижные тени, скрывая выражение глаз. «Простите за непрошенный визит в столь прекрасный вечер», — начал он, слегка картавя. «Но майские ночи коротки, а дело не терпит отлагательств». Я указал ему на кресло у открытого окна, где уже стоял графин с охлажденным лимонадом и два хрустальных бокала. Фомка, уловив мой взгляд, бесшумно исчез, оставив нас наедине. «Вы предпочитаете лимонад или, может быть, шампанское?» — спросил я, наблюдая, как последние солнечные лучи играют на серебряной оправе его портфеля. «Сегодня как раз привезли свежую партию из Крыма». Гордеев улыбнулся, и в этот момент я заметил, как странно мерцают его серые глаза, будто в них отражается не мой кабинет, а что-то другое, далекое. «Лимонад прекрасен», — ответил он, снимая перчатки и раскрывая портфель. «Особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах. Его пальцы, тонкие и удивительно белые для мая, извлекли папку с грифом особой важности. На обложке красовалась миниатюрная эмблема, скрещенные перо и шпага, знак неизвестного мне тайного общества. «Ваш проект электрификации», — прошептал он, — «попал не в те руки». В этот момент внезапно замолк соловей, и в саду воцарилась тревожная тишина. Даже листья сирени перестали шевелиться, будто затаив дыхание. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, несмотря на майское тепло. Гордеев открыл папку, и я увидел чертежи, помеченные знакомыми мне символами. Но это были не мои расчеты, вернее, не только мои. Среди них мелькнул лист с подписью. «Проект «Громовая птица», А.С. Хвостовский». «Хвостовский», не удержался я, но он же погиб прошлой весной при загадочных обстоятельствах, закончил за меня Гордеев, и его голос вдруг стал металлическим. В день, когда цветет белая сирень, он перевернул страницу, и я увидел фотографию, ту самую новую мгновенную карточку, сделанную на экспериментальной станции. На ней Хвостовский стоял рядом с устройством, напоминавшим гигантский электрический цветок. Дата в углу. 15 мая 1882 года. Внезапно в саду раздался треск сучьев. Гордеев мгновенно вскочил, и его трость с треском раскрылась, обнажив стальной клинок. В майском воздухе запахло грозой, хотя небо было ясным. «Они здесь», — прошептал он, и его глаза вспыхнули странным голубым светом. «Ваши доброжелатели из военного министерства». Из-за кустов сирени вышли три фигуры в не по сезону длинных плащах. Их лица скрывали странные маски, напоминавшие пчелиные соты, а в руках поблескивали устройства, похожие на усовершенствованные фотоаппараты. Я бросился к письменному столу, где лежал мой новый Браунинг, но Гордеев оказался быстрее. Его трость-шпага описала в воздухе сложную дугу, и вдруг зацвела голубым пламенем. Первый выстрел прогремел, когда я уже схватил револьвер. Что-то жгучее прожгло рукав, но боли я не почувствовал, только странное тепло, разливающееся по телу. Перед глазами поплыли майские цветы, белые, розовые, лиловые. Последнее, что я увидел перед тем, как сознание начало уплывать, это как Гордеев, с горящей шпагой в руке, бросается на нападавших, а его соломенная шляпа слетает, открывая странные металлические пластины, вживленные в височные кости. Затем мир окрасился в золотисто-розовые тона заката, и я услышал голос, звучавший как шелест майского ветра. «Проснитесь, барин, к вам визитер, и марсельцы, эти самые марсельцы, которых еще утром считали просто зрителями, вдруг схватились кто за ножи, кто за камни, и ринулись в бой рядом с русскими. Где-то в переулке старая прачка Мари перевязывала раненого Юнгу, приговаривая: «Мон петит, ты же еще ребенок». А ребенок, бледный как мел, улыбался сквозь боль. «Ничего, мадам, мы же не можем вас подвести». Говард чувствовал, как что-то сжимает ему горло. Он больше не мог быть просто наблюдателем. Столкнувшись с яростным сопротивлением не только русских, но и собственных соотечественников, французский десант отступил. Отблески заката, кроваво-алые, как вино Прованса, играли на осколках стекла, усеявших мостовую. Бой стих, но напряжение в воздухе висело плотнее порохового дыма. Французские корабли отошли на перегруппировку, оставив у берега несколько дымящихся шлюпок и трупы в синих мундирах, которые волны лениво качали у самого мола. Уильям Говард сидел на ящике из-под снарядов, быстро записывая впечатления. Его блокнот был заляпан кровью, не его, того самого Юнги, которого старуха Мари пыталась спасти. Мальчик умер у нее на руках, так и не выпустив из кулачка православный крестик. «Вы видели?» — хриплый голос заставил его вздрогнуть. Капитан Руднев стоял рядом, опираясь на саблю. Его мундир был прожжен в нескольких местах, лицо покрыто сажей и запекшейся кровью из царапины на скуле. «Видел?» — Говард кивнул. «Ваши люди дерутся как черти, а эти...» — он махнул рукой в сторону марсельцев, помогавших перетаскивать раненых, еще вчера вряд ли думали, что будут драться за Россию. Руднев усмехнулся, вытирая клинок о рукав. «Они дерутся не за Россию, мистер Говард. Они дерутся за свой порт, за свои дома. Мы просто оказались на их стороне в нужный момент». Где-то в переулке зазвучала песня, низкий, хрипловатый голос матроса. «Как могли, подхватили местные рыбаки. Прощай, любимый город. Уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой». Странно звучало среди средиземноморских камней, но марсельцы подпевали, не понимая смысла слов, но улавливая настроение. К полуночи небо затянуло тучами. Теплый ветер с моря принес с собой запах грозы. На улицах, освещенных редкими фонарями, патрулировали русские моряки и вооруженные горожане. Уильям шел рядом с лейтенантом Арсением Волковым, молодым, но уже посеченным шрамами офицером, который перед войной учился в Сорбонне и теперь служил здесь переводчиком. «Интересно», — сказал Волков, закуривая сигару, — «здесь, в Марселе, Наполеон когда-то начинал свой путь, а теперь его племянник посылает войска, чтобы выбить нас отсюда. История любит иронию». Где-то в темноте раздался шорох, оба мгновенно замерли. Из-за угла выскользнула тень, девочка лет 10, босая, в рваном платье. Она испуганно смотрела на них, прижимая к груди краюху хлеба. «Ты чего здесь делаешь, малая?» — мягко спросил Волков по-французски. «Мама, мама больна. Я хлеб несла», — голос дрожал. Лейтенант выругался себе под нос, достал из кармана монету и сунул ей в руку. «Беги домой, быстро». Когда девочка исчезла в переулке, Говард заметил: «Вы могли бы просто прогнать ее». «А зачем?» — Волков усмехнулся. «Если мы здесь, чтобы защищать этих людей, то как мы можем отказывать им в хлебе?» В этот момент с моря донесся глухой гул. «Орудийный залп», — прошептал Говард. «Нет», — лицо Волкова стало каменным. «Это не пушки, это паровые машины. Французы подтягивают броненосцы». На рассвете французы атаковали снова. На этот раз не только с моря, со стороны холмов, где стояли старые ветряные мельницы, показались колонны пехоты. Зуравы в ярких шароварах и алжирские стрелки рассыпались цепью, ведя прицельный огонь по баррикадам. «Картечницы, огонь!» — кричал Руднев, стоя на импровизированном командном пункте, стойке кафе, где еще вчера пили вино марсельские старики. Грохот орудий слился с ревом наступающих. Русские моряки дрались отчаянно, но французов было больше. Один из зуравов ворвался на баррикаду, заколов штыком двух защитников, прежде чем сам рухнул, сраженный выстрелом Федота Кривоногова. «Отходим к порту!» — раздалась команда. Говард отступал вместе с остальными, спотыкаясь о камни. Рядом с ним шагал старый боцман Семёныч, который, несмотря на возраст, нес на плечах раненого марсельского мальчишку. «Ты чего, дед, своих не хватает?» — крикнул кто-то. «Все свои!» — рявкнул Семёныч. У самого мола их встретил капитан Руднев. Он стоял, опираясь на саблю, и смотрел на приближающиеся французские цепи. «Ну что, господа, последний резерв — это мы!» И тут с моря раздался гром, но не с французских кораблей. Три русских фрегата, Громобой, Ритвизан и Олег, вышли из-за мыса, ведя шквальный огонь по французским позициям. На палубе головного корабля стоял адмирал Зорин, седой, как лунь, ветеран Наварина и Синопа. «Братья!» — закричал он в рупор. «Держитесь, мы с вами!» А потом случилось нечто, чего никто не ожидал. Из переулков, с криками «Бас на полон!» хлынули марсельцы, не только мужчины, но и женщины, старики, вооруженные чем попало. Впереди бежала Мари с огромным кухонным ножом. «За наших русских!» Французские цепи дрогнули. Бой превратился в хаос. Где-то на краю порта лейтенант Волков с горсткой моряков отбивал атаку зуавов. Пуля сбила с него фуражку, но он продолжал стрелять, крича что-то по-французски, возможно, цитаты из Вольтера, которые так любил. Майский вечер струился в мой кабинет золотистыми лучами заходящего солнца. За окнами, в саду, цвела сирень, наполняя воздух тяжелым, дурманящим ароматом. Я отер салфеткой заспанное лицо и потянулся к графину с крымским лимонадом, когда Фомка снова почтительно постучал в дверь. «Господин Гордеев, литератор, ваше высокопревосходительство!» Я кивнул. «Просите!» В кабинет вошел скромно одетый мужчина лет 35, с тонким, нервным лицом и живыми серыми глазами. В руках он держал объемистую папку, перевязанную шелковым шнурком. «Благодарю за прием, ваше высокопревосходительство!» — сказал он, слегка картавя. «Михаил Дмитриевич Гордеев, скромный сочинитель». Я указал ему на кресло у окна. «Чем обязан?» Гордеев бережно развязал шнурок и извлек толстую рукопись. «Осмелюсь предложить вашему вниманию мой новый роман «Ныряющий корабль» или «Россия в 2000 году». Я поднял бровь. «Довольно смелое название. Это фантастическое повествование», — загорелся Гордеев, — «о России будущего. Представьте, 2000 год. Наши инженеры создали удивительное судно, способное и плавать под водой, и летать по воздуху». Он оживился, жестикулируя. «Главный герой, капитан Леонид Воронец, на этом корабле совершает путешествие из Петербурга во Владивосток за считанные дни. Подводные города, воздушные гавани, электрические экипажи». Я внимательно наблюдал за ним. В его глазах горел неподдельный энтузиазм. «А как же, собственно, работает этот ныряющий корабль?» — спросил я, наливая лимонад и гостю. «Ах!» — Гордеев схватил карандаш и начал быстро рисовать на листе бумаги. «Вот видите, здесь паровая турбина особой конструкции, здесь электрические аккумуляторы по системе Яблочкова, а это...» Я с удивлением рассматривал чертеж. За фантастическим сюжетом скрывались вполне реальные технические идеи. «Вы консультировались с инженерами?» «С несколькими», — признался Гордеев. Одни смеялись, другие задумывались. В этот момент в кабинет вошел Фомка с подносом. «Депеша от князя Адоевского, ваше высокопревосходительство». Я вскрыл конверт. Всего несколько строк. «Вы как в воду смотрите, Алексей Петрович. В Берлине испытали новый двигатель. Работает на электричестве и паре. Не опоздали ли мы с нашим замыслом?» Подняв глаза, я увидел, как Гордеев с любопытством разглядывает изготовленную по моим чертежам Проташиным модель дирижабля на моем столе. «Михаил Дмитриевич», — сказал я, складывая письмо, — «а если бы вам предложили не просто написать роман, но и поучаствовать в создании настоящего ныряющего корабля?» Он замер, бокал едва не выпал из его пальцев. «Вы шутите, ваше высокопревосходительство?» Я встал и подошел к окну. На Неве покачивались первые пароходы. Где-то там, за горизонтом, уже рождалось будущее. «Россия нуждается в мечтателях», — сказал я, поворачиваясь к нему. «Оставьте мне рукопись. Завтра же поговорю о ней с князем Адоевским». Гордеев побледнел, потом покраснел. Его пальцы дрожали, когда он передавал папку. «Я не знаю, как благодарить». «Не благодарите пока», — улыбнулся я. «Сначала прочту». Фомка, стоявший у двери, многозначительно кашлянул. «Я распорядился, чтобы накрывали к ужину, ваше высокопревосходительство». Я поднялся, протянул ему руку. «До завтра, Михаил Дмитриевич». Когда он ушел, я еще раз взглянул на заглавие рукописи. «Ныряющий корабль». За окном зажглись первые газовые фонари, отбрасывая причудливые тени на стены моего кабинета. Где-то впереди нас ждало будущее, странное, может быть даже невероятное, но тем более достойное того, чтобы его построить. Я подошел к окну, распахнул его настежь, теплый майский воздух, напоенный ароматом цветущей сирени и свежескошенной травы, хлынул в комнату. Где-то в саду трещали соловьи, а с Невы доносился гудок парохода, глухой, протяжный, словно вздох пробуждающийся ото сна империи. Рукопись Гордеева лежала передо мной на столе, перевязанная шелковым шнурком. Я медленно развязал его, ощущая под пальцами гладкость дорогой бумаги. Первая страница была исписана аккуратным, почти каллиграфическим почерком. Глава первая. Необыкновенное изобретение профессора Воронцова. Я углубился в чтение, время от времени попивая остывший лимонад. С каждой страницей мое удивление росло, за фантастическим сюжетом скрывались удивительно точные технические расчеты, описания механизмов, которые, казалось, вот-вот могли быть воплощены в металле. Раздался тихий стук в дверь. «Войдите, не отрываясь от чтения», – пробормотал я. В кабинет вошел Фомка с серебряным подносом, на котором обычно приносил почту. «Письмо из Екатеринослава», — доложил он, выкладывая конвертик на стол, и горничная просила передать, что стол накрыт. Я взглянул на часы, стрелки показывали без четверти 9. «Передай, что я немного задержусь», — ответил я, снова погружаясь в чтение. Фомка заколебался у двери. «Ваше превосходительство, насчет завтрева, карету на 9 утра заказывать?» Я отложил рукопись и задумался. В голове уже складывался план представить Гордеева не только как литератора, но и как человека с неординарными техническими идеями. «Да, на 9, и приготовь мою парадную форму с орденами». Когда Фомка удалился, я снова взял в руки рукопись. На этот раз мое внимание привлекла вложенная между страниц записка, небольшой листок с чертежом какого-то странного аппарата и пометкой. «Вариант подводного двигателя. По расчетам инженера Бубнова, 1853 год». Я удовлетворенно кивнул. Бубнов, талантливый корабельный инженер, чьи работы я изучал еще в прошлом году. Значит, Гордеев действительно консультировался со специалистами. За окном совсем стемнело. Где-то в парке заухал филин, а с реки потянуло прохладой. Я зажег лампу, мягкий желтый свет разлился по кабинету, отражаясь в полированных поверхностях мебели и играя бликами на хрустальном графине. Вдруг в тишине раздался скрип паркета, кто-то осторожно подходил к двери. Я обернулся, ожидая увидеть Фомку, но вместо него в проеме показалось. Глава 15. В дверном проеме появилась высокая, сухопарая фигура в темном мундире. «Ваше сиятельство», — произнес визитер низким, чуть хрипловатым голосом. «Простите за поздний визит». Я узнал его сразу, полковник 3-го отделения Владимир Ильич Лопухин. Когда-то он преследовал меня, исполняя не столько служебный долг, сколько чужую, не бескорыстную волю. А потом он куда-то сгинул, и я уже думал, что больше не увижу его. «Полковник», я кивнул, не вставая. «Каким нечистым духом занесло вас ко мне в столь поздний час?» Лопухин, не дожидаясь приглашения, и опустился в кресло напротив. Его пальцы, длинные и костлявые, нервно перебирали золотой перстень с темным камнем. На какие шиши он купил такой? В глазах холодный расчет, но в уголках губ пряталась тень чего-то, что я не мог сразу определить. «Страха, предостережения, дух Алексей Петрович, и впрямь нечистый», — ответил он, осторожно подбирая слова. «Его рогатая тень торчит у вас за спиной». Я кивнул. Начало мне понравилось. Налил ему вина. Лопухин не стал отказываться, но бокал так и остался нетронутым на столе. «Говорите прямо, полковник, я не люблю загадки». «И я тоже», — Лопухин наклонился вперед, и свет лампы выхватил из полумрака резкие черты его лица. «Против вас плетут интригу, и если вы не примете мер, она может вам изрядно повредить». Я усмехнулся. «Интрига? В Петербурге? Какая неожиданность! В этой замешаны граф Чернышов и еще некто Левашов», — продолжал он, не обращая внимания на мою иронию. «Вторая фамилия мне тоже была знакома, хотя видел я его только мельком. Антон Иванович Левашов, секретарь министра внутренних дел, человек с безупречными манерами и слишком уж томным для мужика взглядом». Однако Лопухин произнес еще одно имя, от которой несколько меняло дело. «Антуан Жан Лавасьер, французский шпион, да, и это один и тот же человек, граф. Я откинулся в кресле, сохраняя спокойствие. И какое отношение это имеет ко мне? Полковник медленно вынул из кармана сложенный листок бумаги и положил его передо мной. Я развернул. На нем было написано всего несколько слов. «Анна Владимировна Шварц, мальчик, 2 года». Я поджал губы. «Вы знали?» – спросил Лопухин. Я не ответил. Да и что я мог сказать? Да, была связь. Мимолетная, страстная, глупая, но о ребенке слыхать не приходилось. «Они хотят использовать его против вас», словно прочитав мои мысли, сказал полковник. «Компромат, шантаж, давление и, наверняка, что-то еще, о чем мне неведомо. В общем, вам нужен человек, которому можно будет доверять». Я поднял на него взгляд. «И вы полагаете, что этим человеком можете быть вы?» Лопухин улыбнулся, впервые за весь вечер. Улыбка была холодной, как петербургский туман. Улыбка жандарма, уверенного в своей незаменимости. «Я бы не стал предлагать вам свои услуги, но в вашем лице, граф, эти люди покушаются на будущность России. И потом, если вы хотите выйти из этой игры живым, у вас нет выбора». За окном снова заухал филин. Или это был уже не филин? Говорят, что крик совы – предвестие беды. «Почему у меня нет выбора, господин жандарм?» «Потому, что именно я назначен Чернышовым в качестве исполнителя этого щекотливого поручения. Более того, меня же нанял и Лавасьер, из чего следует вывод, что шпион и граф действуют порознь. Более того, есть еще третья сила, которая пока что проявляет себя лишь тем, что подбрасывает мне предостерегающие записочки. Вино в бокале казалось слишком темным, почти черным, как воды Невы в безлунную ночь. Я поднес его к свету лампы. В густой жидкости плавали мельчайшие частицы осадка, напоминающие мне тот вечер 2 года назад, когда я в последний раз видел Анну. Тогда тоже шел дождь, и капли стекали по ее лицу, словно слезы, хотя она не плакала. Лопухин сидел неподвижно, но его глаза, холодные, серые, как петербургское небо перед грозой, внимательно изучали мою реакцию. «Ваше сиятельство», — начал он, и его голос звучал странно мягко для человека с такой репутацией, — «вы должны понять всю серьезность положения. Чернышов не просто хочет вас уничтожить политически. Он намерен растоптать вашу честь, ваше имя. А уж чего хочет Лавасьер, догадаться нетрудно». Я резко поставил бокал на стол. Хрусталь звонко звякнул, и капля вина упала на полированную поверхность, как капля крови. «Моя честь, полковник», — прошипел я, — «не так хрупка, как вам кажется». Полковник достал из внутреннего кармана сюртука еще один сложенный листок бумаги. Когда он развернул его, я увидел строчки, написанные мне незнакомым почерком, твердым, угловатым, с характерным наклоном вправо. «Что это?» «Письмо госпожи Шварц. Вам». «Не уверен, ибо никогда не состоял с этой особой в переписке». «Возможно», — кивнул Лопухин. «Однако она вам писала, и они нашли ее письма. Вот, обратите внимание на сей пассаж», — сказал он, проводя пальцем по строчкам. «Каждое слово, каждое упоминание, особенно вот это место». Я наклонился и прочел выделенную строку. «Наш маленький лучик растет таким крепким, совсем как его». Я хмыкнул. «И что это доказывает?» Боцман Кривоногов, истекая кровью, тащил к воде французского офицера, которого только что спас от разъяренной толпы. «Воюй с солдатами, а не с бабами, гад». Его голос перекрыл орудийный грохот. Пароходов фрегат «Владимир», развернувшись бортом, дал залп по наступающим колоннам французских войск. Выстрелы орудий превратили Марсельскую набережную в кромешный ад. Каменные плиты вздымались под ударами ядер, обломки черепицы и щепки летели в воздух, как стрелы. Французские цепи, еще минуту назад уверенно наступавшие, дрогнули. «В штыки! Вперед!» — проревел Руднев, выхватив саблю. Моряки и добровольцы из марсельцев ринулись в контратаку. Уильям Говард бежал вместе с ними, чувствуя, как кровь стучит в висках. Он видел, как старый матрос, которого все называли просто Семёныч, врезался в группу зуравов, сбивая одного ударом кулака. Видел, как Мари с диким воплем вонзила кухонный нож в плечо французского сержанта, который занес приклад над головой раненого русского матроса. В этот момент французский броненосец «Ла-Глуар» развернул орудийные башни и залп накрыл баррикаду у таможни. Взрыв отшвырнул Говарда на землю. Оглушенный, он попытался встать, но мир вокруг плыл. Кто-то мощным рывком поднял его за воротник, ставя на ноги. «Жив!» — крикнул Федот Кривоногов. Его лицо было залито кровью, но глаза горели. «Еле-еле. Тогда беги к докам». там наши». На палубе громобоя адмирал Зорин стоял неподвижно, словно изваяние. Его седые брови были сдвинуты, руки за спиной. «Ваше превосходительство, французы перебрасывают подкрепление с востока», — доложил сигнальщик. «Вижу». Зорин не отрывал глаз от бинокля. «Где Олег?» «Прорывается к молу, но Лаглуар уж больно жмет». Адмирал резко развернулся. «Передать Ритвизану, бить по броненосцу, картечью, по палубе. Пусть попробуют починить машины под огнем». Он перевел бинокль на берег и увидел, что из города, со стороны старого арсенала, движется отряд, судя по одежде, марсельских рабочих, два десятка человек с самодельными гранатами и факелами. Они бежали прямо к французским шлюпкам. «Черт возьми», – прошептал Зорин, – «это же самоубийство». Но он понял их замысел. В этот момент лейтенант Волков прижался к стене сгоревшего склада, перезаряжая револьвер. Его группа, пять моряков и трое марсельцев, держала перекресток, не давая французам прорваться к порту. «Патронов на три выстрела у каждого», — крикнул кто-то. «Значит, три француза на штык», — усмехнулся Волков. Вдруг земля дрогнула. Со стороны мола взметнулся столб огня. Один из рабочих подорвал баркас с боеприпасами прямо под носом у зуавов. Вторая взрывная волна прокатилась через минуту. Это Ритвизан накрыл Лаглуар залпом в упор. Французы замешкались. Теперь Волков вскочил в атаку, но в этот момент пуля ударила ему в грудь. Угодив в офицерский горжет, он отшатнулся, но не упал. «Вперед!» – прохрипел он. Марселец Пьер, бывший докер, подхватил его. «Только за вами, месье лейтенант, мы своих не бросаем». Говард добежал до доков. Там кипел последний акт драмы. Русские моряки грузили на шлюпки раненых, женщин, детей, чтобы вывести их из-под обстрелов на другой берег бухты. Капитан Руднев стоял у сходин, отдавая приказы. «Всех, кто может держать оружие, на баррикады, остальных, на тот берег. Что происходит?» — крикнул Говард, старавшийся держаться в курсе событий. «Мы сдаем Марсель». Руднев обернулся, покачал головой. «Нет». И тут Говард понял. Русские не отступали. Они подготовили ловушку. И французы, ободренные кажущимся отходом противника, ринулись в порт и попали под перекрестный огонь с трех фрегатов. Громобой бил по пехоте. Олег расстреливал шлюпки десанта, а Владимир, развернувшись бортом, ударил картечью по штабной колонне. На мгновение все замерло. Потом марсельцы, распевая Марсельезу и выкрикивая «Аббас Летеран» и «Виве Лаэр публикуя», «Долой тирана! Да здравствует республика!» поднялись в последнюю атаку, и наполеоновские вояки дрогнули. К вечеру над Марселем повисла зловещая тишина. Французские корабли отошли, пехота откатывалась к холмам. Говард сидел на разбитой пушке, глядя, как адмирал Зорин и капитан Руднев обходят позиции. «Мы удержим город?» – спросил журналист. «Посмотрим», – ответил Зорин. «В любом случае, мы не можем бросить людей, что доверились нам». И он указал на марсельцев, которые хоронили своих рядом с погибшими русскими моряками. Осмысливая все увиденное, Уильям Говард, для простых русских солдат и матросов, просто Ваня, пришел к выводу, что готовность русских моряков защищать чужой город напомнила марсельцам, что они не рабы самоназначенного императора Наполеона III. Первые лучи солнца пробивались сквозь дымовую завесу, окутавшую Марсель, когда Уильям Говард брел по разбитой набережной, увязая в смеси крови и морской воды, хлюпающей между брусчаткой. Каждый шаг отдавался болью в ребрах, он и не помнил, когда получил эти ушибы. Воздух был пропитан едкой смесью пороха, гари и странной сладостью разлагающихся тел, которые еще не успели собрать. Возле полуразрушенного рыбного рынка он увидел капитана Руднева. Офицер стоял, опершись на винтовку, и смотрел на море. Его мундир превратился в лохмотья, лицо покрывали сажей и запекшаяся кровь из глубокой царапины на лбу. «Доброе утро, капитан», — хрипло произнес Говард, с трудом разжимая склеенные усталостью веки. Руднев медленно повернулся. Его глаза, обычно такие живые и насмешливые, сейчас казались двумя угольками, в которых еще тлели отголоски вчерашнего ада. «Доброе», — он хрипло рассмеялся. «Мистер Говард, вы либо оптимист, либо совсем отчаялись. Сегодня утро недоброе, сегодня утро кровавое». Где-то рядом раздался стон. Говард обернулся и увидел молодого зуава, сидевшего прислонившегося к разбитой бочке. Французский солдат, не старше 20, смотрел на них мутными глазами, сжимая окровавленный живот, и которого вываливались кишки. «Он умирает», – прошептал Говард. Руднев молча достал флягу и сделал глоток, затем подошел к раненому. Он что-то сказал по-французски, И солдат слабо кивнул. Капитан поднес флягу к его губам, затем вынул пистолет. Выстрел прозвучал неожиданно громко в утренней тишине. «Служанка», — коротко бросил Лопухин, — «девушка по имени Дарья. Ее подкупили еще полгода назад. Она собрала все, что могло иметь отношение к вашей связи с мадам Шварц. Она же нашла вашего сына, которого собственная мать считала умершим. Мальчуган живет сейчас в воспитательном доме. Я видел его собственными глазами, ваше сиятельство. Он похож на вас, как две капли воды». За окном внезапно завыл ветер, заставив дребезжать стекла. Где-то вдалеке глухо прогремел гром, предвестник надвигающейся бури. Я встал и подошел к окну. Над городом нависли тяжелые, свинцовые тучи, предвещая скорый ливень. Где-то там, за этой пеленой, в воспитательном доме Петербурга, жил мальчик, мой сын, еще один. Они планируют устроить сцену на балу у Чернышова, продолжал полковник. Пригласят вас с супругой, Анну Шварц, тоже. Потом Дарья принесет ребенка и в определенный момент. Я резко обернулся. Анна должна будет обвинить меня в том, что я отец ее ребенка. В глазах Лопухина мелькнуло нечто похожее на сочувствие. Хуже. Они хотят, чтобы вы сами, он сделал паузу, подбирая слова, публично признали его. А затем, цокот подков на мостовой и грохот колес заставил нас обоих обратить взгляд к окну. Я отдернул занавеску, внизу, у парадного, остановилась карета с гербом третьего отделения. Полковник выглянул и вдруг побледнел. «Это не мои люди». Раздался резкий стук в дверь, тройной, будто условный сигнал. Полковник мгновенно преобразился, его рука исчезла за бортом сюртука, наверняка сжимая рукоять пистолета в кобуре скрытого ношения. «Черт!» – прошептал он. «Это наверняка проделки Лавасера. Его люди проследили за мною». В коридоре послышались торопливые шаги Фомки, но прежде чем старый слуга успел дойти до двери, раздался оглушительный удар, кто-то ломился внутрь. Я шагнул к секретеру, выдвинул потайной ящик. Холодная сталь револьвера приятно обожгла ладонь. «Ваше сиятельство!» — донесся из передней испуганный голос Фомки. «Здесь жандармы, вас спрашивают». Лопухин вдруг схватил меня за руку. Его пальцы были ледяными и твердыми, как сталь. «Сейчас вам незачем с ними встречаться», — прошептал он. «Выходите через черную лестницу и через сад к набережной. Мои люди ждут у Эрмитажного моста».